и притом смотрел на него, как будто он и так знал, что скажет Шепард. Было что ему сказать, а да, конечно, ему было что сказать, а да, очень много и по большей части в глубоко нецензурной форме о самой идее работы с этим советом, который привел всю эту драную в одно место галактику к краху. Разумеется, это то, о чем он всегда мечтал. Да, сэр, разрешите сказать вам без чинов. Удина кивнул. Я пошел в Альянс, чтобы защищать человечество, не для того, чтобы рвать к должности, не ради политики, не ради денег. Возьмите кого-то из таких, чтобы скормить этому гадюшнику. Но я не имею ни малейшего желания выступать на публике или быть плакатным мальчиком, или... Джейсон. Прервал его Андерсон, одной резкой фразой, негромко, но заставив его тут же замолчать. Ох, сколько лет ты уже работаешь в РА, и при этом все еще не понял, чего хочет посол. Черт побери, разве тебе не я же когда-то объяснял, если посол что-то делает, то это не так просто. Шепард смотрел на него, просто сжав челюсти и чувствуя себя идиотом. Да, он просто ненавидел этот совет из-за его неспособности к хоть чему-то, но выглядел просто идиотом от того, что так вспылил. А капитан, он словно объяснял ему прописные истины. Впрочем, для него они тоже должны были быть прописными, и он действительно не замечал очевидного, в десятый раз. Да, капитан сам давно ушел от политики, но от этого он не перестал разбираться в ней, и учитывая его опыт, действительно имел право так в открытую наставлять его. Благодарю, капитан, он ухмыльнулся. Шепард, вы, кажется, чего-то не поняли. Я сам не в восторге от того, что сижу на этой чертовой станции. Однако Альянсу был нужен посол, способный ответить перед этим сборищем, и они назначили меня, и я тут именно потому, что тут полезнее всего. Он откинулся в кресле, с довольным взглядом смотря на него. Именно поэтому я и вас ставлю на место Спектра. Недовольны? Можете подать в отставку в любой день. Шепард даже не думал прерывать его. Учитывая все творящееся, он не сомневался, что посол не сам инициатор этого. Все куда хуже, у него полный карт-бланш от самого Дрэшера, а на это не хватит даже его. А сам посол как раз перевел взгляд на дверь и выдохнул. Но пока вы тут, я жду, что будете доверять моим познаниям в том, где вы принесете больше пользы. По крайней мере, если только вы сами не станете гранд-адмиралом. Но учитывая вас, то все равно что-то выкинете. Именно поэтому я согласен с Андерсоном. Вы устроили мне кучу херни, следуя правилу лучше просить прощения, чем разрешения. Он ухмыльнулся. Спектром вы будете делать точно то же, только вам потом не будет требоваться прощения, достаточно лишь все хорошо сделать. Кроме того, я даю 85%, что совет решит сначала отправить за балаком Спектра, а не весь флот, и тогда я хочу, чтобы им были вы, а не кто-то из Ассирии или Туриан. Так что, вы все еще желаете нести передо мной какую-то хрень? Хм, он не мог сделать ничего, кроме как признать его правоту, хотя ему все еще не улыбалась сама идея работать на совет. Посол медленно поднялся из-за своего стола и направился к двери, лишь бросив у выхода: в любом случае время на размышления у вас до завтра, иначе я найду кого-то другого. Капитан Андерсон, мне все еще нужно переговорить с вами. Ничего страшного, раздался из-за спины голос Андерсона, едва посол закрыл дверь. Уверен, что посол переживал куда худшие. Он коротко усмехнулся. Знал бы ты, во что вмазался я, удивился, как меня не отдали под трибунал. Он лишь тяжело выдохнул. Ну да, в его словах был смысл. В конце концов, что он за солдат, если будет подвергать сомнению приказы командования? Собственно, именно этим он слишком часто и занимался. Как итог, ну, любого нормального просто вышвырнули бы куда подальше, в лучшем случае, но он был слишком хорош в этом. Как итог, его отправили именно туда, где он и должен был бы этим заниматься. Меня больше беспокоит, что будет делать совет теперь. Пожал плечами Шепард. Если слова кварианки окажутся правдой, лучше бы они ими оказались. Капитан оперся о стол посла. Иначе, тебя, Уильямса и Аленка просто приставит к стенке. Но я уверен, что посол добьется своего. По крайней мере, вот уж чего точно не будет делать совет, так это захватывать посольство. Угу, ни один из этих вариантов как-то не улыбался ему. Но тут уж приходится выбирать меньшее из возможных зол. Да и должность Спектра, если убрать того, кто будет его официальным начальником, это звучит не так уж и плохо. И да, ученые с Марса только сообразили, что к чему. Если верить их словам, Тот маяк на Марсе засветился и начал посылать радиосигналы за несколько минут до того, как ты коснулся на Иден Прайме и отключился после. А активировал его, стало быть, Балак. Нет, он знал про этот маяк, таких было достаточно по всей галактике, но из большей части не удавалось ничего вытащить. КМК, Андерсон кивнул. И что же тогда они там узнали? Ты шутишь, иронично бросил Капранг. Они не могут вменяемо разобраться даже с обычным протеанским, а ты предлагаешь троичный протеанский читать, а то и зашифрованный. Куда более интересно другое, одновременно с этим были сигналы из других мест. На Манновое, например, в институте есть такой же, как на Марсе, но такие же сигналы были и у Тесси или Суркеша. Похоже, это точно не фильм ужасов. А вот это было уже интереснее. Джейсон на секунду поднял взгляд и увидел ухмыляющегося капитана от вида того, как в голове крутились шестеренки. Кое-кто тайно хранил протеанские технологии, но все будут молчать и улыбаться. А кто такой этот Рэндалл? Тут же спросил он, вспомнив его от упоминания этого имени Зары. Я видел, как вы удивились, когда она произнесла это имя. Кто-то знакомый. Капитан уставился в пол, словно думая о чем-то очень древнем, и что не совсем хотелось вспоминать, а затем огляделся по сторонам, словно ожидая, что за ними может кто-то следить. Да, это имя, я не видел его очень долго. Дело в том, что он когда-то служил под коим командованием, еще в последние годы войны. До этого он сам был моим инструктором, еще в первом наборе Н. Шепард хотел было что-то сказать, но он его тут же прервал. Угу, диверсант один из самых первых, а после войны ушел сначала в РА, а затем в этакую отставку. Офицерам СБЦ не требовалось даже делать кавычки, впрочем, он и не пытался, полностью погруженный в мысли. Если слова Вакариана правда, мне очень хочется встретиться с ним и узнать, каким образом он замешан во всем этом, если только он не совершенно случайно столкнулся с ней. Последние слова действительно как будто повисли в воздухе. Угу, ветеран разведки, который совершенно случайно для всех оказался в центре всего бардака. Ну, если кто-то верит в такое, то у него есть лес в Сахаре, который Джейсон всегда может продать. Впрочем, что самое худшее, это действительно может быть так. Ладно, в таком случае. Джейсон потер переносицу. Удина хотел встретиться с вами, а я, не знаю, мне нужно собрать в кучу все это дерьмо. Алинка наконец-то сумел выдохнуть полной грудью, едва он вышел из кабинета посла. Ну, стоять с более-менее каменным лицом было не так уж-то и просто, в отличие от Шепарда или Андерсона, для которых это, казалось, было нормой. Алинка и Уильямс, раздался чей-то голос сбоку. «Пройдемте за мной». Кайден тут же узнал его, один из тех солдат, кого выслали за ними, какой-то выходец из Восточной Азии. Бэр, он помнил, как они молчали и хмуро смотрели на них, тогда ему казалось, что им конец. Впрочем, они тут и так теперь как в клетке. Да, без камер и решеток, но суть не слишком-то отличается. Что, еще куда-то ведете? Бросила из-за спины Уильямс. Надеюсь, решили не сразу к стенке. Тот солдат чувствовал себя явно неуютно от подобного вопроса и лишь виновато пожал плечами. Нет, по крайней мере, пока. На секунду он замолчал, поняв, что сказал. Простите, правда, я действительно ничего не знаю. Просто выполняю то, что говорит нам посол. И учитывая, как он был зол, я бы не удивился, он на несколько секунд смутился. Черт, да во что вы вообще такое ввязались? Я видел с вами эту кварианку и того турианина еще. Алинка только покачал головой, потирая переносицу. Да и он сам тоже с трудом представлял, насколько все плохо может быть тут. Эти дредноуты, геты, спектры, преступники, все это казалось слишком безумным, по сравнению со всем, что он видел до этого. И ведь во имя всех богов, зачем его вообще потянуло тогда соглашаться на предложение Андерсона? В конце концов, спокойная служба где-то на другом корабле. Нет, тогда-то это выглядело не так плохо. Даже не представляю, Кайден лишь развел руками. Мы сами просто делаем то, что говорят капитаны. Позади послышалось фырканье, а затем истерический смешок Уильямс. Угу, у них нет никаких отличий, и он сам сказал это. В общем, они явно не главные герои этой истории. А учитывая, что их отослали, а там остались только связанные с разведкой, в общем, там были какие-то очень грязные вещи, от которых даже их держали подальше. А ведь они не те СБЦшники или кварианка, а военные Альянса, так что все так плохо, что даже ему лучше не знать. Ладно, мне сказали, чтобы я за вами тут присматривал, чтобы вы никуда не выходили отсюда, и никаких проблем не было», – пожал плечами он, поведя за собой. «Кстати, я Сакамото, Юсука Сакамото, сержант, ну, раз уж мы тут привязаны друг к другу, а вас я и так уже знаю», и заодно свернул в одну из комнат, где была небольшая такая столовая, а на столе уже стояла пара обедов быстрого приготовления, разогретые и притом весьма, весьма аппетитно пахнувшие. «Эй, гоняться по цитадели час, отстреливая преступников, не самое простое занятие. Вот, собственно, пока что велели вас накормить и расположить», — дежурно выдал он, почесав за шеей. «Когда посла только назначили, он сразу же велел закупить кучу таких рационов. Мы все время шутили, зачем оно ему, а вот как оказалось». Лейтенант радостно набросился на еду, причем она была вполне съедобной. Ну, он-то уж ожидал, что на вид и по консистенции все будет мало отличаться от подошвы ботинка, паек изредка съедобный, переходящий в паек, отказывающийся выходить. Учитывая все то, что говорил посол, он бы не удивился подобному наказанию. «Черт побери, и как вообще все это получилось?» — просто спросила, казалось, саму себя Уильямс. «Всего-то позавчера я была на Идоне со своим унылым взводом, а теперь мы собираемся шантажировать большую тройку и спасаем от батарианского спектра дочку адмирала». Последние слова выходили у нее явно с трудно скрываемой болью, которую она, тем не менее, давила в себе. Можно было понять, почему это так. Кайден хотел было что-то сказать ей, но она не собирается просить у кого-то помощи или поддержки, по крайней мере, сама. Судя по тому, что он увидел, она из тех, кто либо сами выдержит, либо сломаются. Так что, ну, остается юмор весельников. Ну, у тебя, по крайней мере, не было возможности от всего этого отказаться, — протянул Кайден, услышав на это хриплый смешок. «А ты вообще как оказалась на Иден Прайм?» «Ну, Уильямс, просто, я видел, что ты довольно хороша с оружием и так далее. Что ты вообще делала в таком захолустье?» «А, нет, правда, Иден Прайм и Терра Нова считались захолустьем, не без причин. То есть экономически, да, флагман всех колоний, но не в военном же плане. Более безопасными считались только Арктур и Земля, но Арктур – штаб самого флота, а на Земле у каждого крупного государства были свои армии, и военные альянсы в случае большой войны должны были объединить их. И в скопление исхода отправляли только два вида людей. Первые – те, кто был просто неугоден по каким-то политическим или тому подобным причинам. Например, как он слышал, глава гарнизона Тира, Хэппинли, один из героев обороны Миндуара и Элизиума, молод и талантлив, но резкие и крайне серьезные осложнения у имплантата куда хуже, чем у него, и в отставку тихо не отправишь. И вторые, те, кто просто не вытягивал, чтобы их можно было спокойно отправить куда-то в другое место, да хоть на тот же фронт, но и просто вышвырнуть их тоже ни за что, ибо через нижнюю планку все-таки проходит. И ни на одну из двух этих категорий она точно не была похожа, так что выбор. И, услышав об этом, Уильямс тут же как будто скисла, но все-таки проговорила: «Я думаю, что это из-за моего деда», — она пожала плечами, с довольно кислым лицом. «Ну, не знаю, что это за дерьмо, не знаю, может, они просто боялись, что я где-то умру или облажаюсь по-крупному, как и с моим отцом. Ну, у нас все военные», — она коротко улыбнулась. «А я-то думала, что после 30 лет все забудется. А, к черту, какие у вас грязные секреты. Ты, Алинка, что ты-то вообще делаешь в армии?» Кайден только откинулся в кресло, вспоминая ту станцию Гагарин. Дни, проведенные в постоянных тренировках, операциях, ему тогда казалось, что хуже быть просто не может. Он тогда не знал о том, что было с первыми биотиками людей. «Я тоже из семьи военных, но, черт, честно, я просто вляпался в одно редкое дерьмо с одним шипастым мудаком, и в итоге понял, что лучшее, что я могу вообще попытаться сделать, это защитить кого-то». Разговор у них как-то действительно не клеился. «Кстати, этот ваш Шепард», — все-таки пытался поддержать разговор Сакамото. «Он же тот чертов герой, ну, Сакузы, так ведь? Его же тогда крутили по каналам, когда награждали звездой Тира. Ну, тот случай с шейхулудами ведь, молотильщики». Кайден нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Надо было бы потом заглянуть в Википедию, но он был что-то уверен, там ничего не найдется. «Угу, тот самый. И если между нами...» Эшли осторожно огляделась по сторонам, как будто она кого-то боится. «Он меня пугает. Ну, Да, у него все время лицо как у Спока, но вы же сами видели его глаза. И, черт, я там вижу только ненависть либо какое-то безразличие ко всему. Кайден медленно кивнул под удивленный взгляд Сакамото. Нет, этот Шепард не был каким-то идиотом или карьеристом. По крайней мере, это хорошо. Но он для него все это было просто работой. Нет, не той, на которую идут ради денег, а, скорее, чем-то монотонным и каждодневным. Включая пытки. Нет, ладно, Алинка сам ни в коем случае не выгораживал того Крагана. Понимал, что порой это может быть необходимо. Например, с террористами, готовящими бомбы. Но, черт, ему просто не могла прийти в голову та легкость, с которой Шепард шел на все это. Он ведь сам сказал, что из разведки, так ведь? Переспросил Кайден, в ответ на что Уильямс кивнула. Думаю, что среди этих ВБшников именно такие и водятся. Ну, потому что лично я знаю мало тех, кто будет делать это так. И именно от этого ему становилось как-то не по себе. Честно, есть просто сумасшедшие садисты, которым просто нравится это делать. Этих больных было легко понять. Шепард же, он верил, что он прав. Более того, у него были свои аргументы для всего. От этих пришельцев в их расследовании до пыток. Да ладно вам, Сакамото пожал плечами и заговорил со злостью и усталостью в голосе. Хоть будь он каким-то социопатом, я бы выбрал его. Я не против посла, но, честно, тут болото. Во всяком случае вы хотя бы заняты чем-то важным. А тут, просто красуемся перед пришельцами. Ну, хуже разве что в адской дыре, но это действительно самая задница мира. Кайден коротко хохотнул от этого. Угу, боевой пост на поверхности Венеры, действительно дыра, неотличимая от ада буквально. Ничто не намекает лучше, вас видеть не желают. Но все же он его понимал, проводить столько времени в обществе пришельцев. У Кайдена не было какой-либо ненависти к ним, но просто жить вместе с ними, учитывая, что они из совершенно разных культур, зачастую с совершенно разной моралью. Нет, спасибо, он не был одним из этих ксенофилов. Не верю, что у вас тут все так плохо, наигранно фыркнула, отправляя в рот очередную ложку. Вы тут охраняете посольство, единственные военные на цитадели, и, так плохо, угу, единственное, что мы тут делаем, сопровождаем ходячие куски дерьма, что сидят в парламенте, и не даем им встрять в проблемы. Не то, чтобы я ожидал чего-то другого, но смотря на них, я даже как-то задумываюсь о революции. Уильямс тут же прыснул от этого, да и сам Алинка хохотнул. Говорить плохо о политиках, всегда святое для всех. Главное, не рядом с кем-то, вроде Шепарда. Да и в любом случае, это на Самото выглядел точно не самым худшим парнем. Мда, они действительно влипли в неприятности, но, теперь все казалось не так плохо, как 20 минут назад. По крайней мере, их не расстреляют и не отдадут под трибунал, может быть, они даже выкрутятся. Примечание к части. Да, я очень-очень-очень плохой, но, вот, вы можете почитать главу. И да, Удина здешний один из своих любимых персонажей, так что можете посозерцать. Глава 28, Спектр. Шепард шел за Удиной, направляясь по помещениям башни Совета. Да, у них таки все получилось, и Совет теперь действительно согласился на встречу с ними, чтобы разобрать это все. И, разумеется, вдали от шума и посторонних, которым не следует знать о решении прежде, чем оно не будет принято. Впрочем, это не освобождало от того, что в этот момент их сопровождал целый конвой из гвардейцев Совета, которые были готовы просто всех прибить, если бы что-то пошло не так. Учитывая, что он с остальными только вчера устроил в клубе Фиста, это не было лишено смысла, хотя бы символический конвой. Он не сомневался, что может сделать одного, как и Андерсон. Но их тут больше, и остальные тоже чувствовали витающее за спиной напряжение. По крайней мере, почти все довольно удивленно осматривались по сторонам от вида покоев Совета, за исключением тех из СБЦ и Удины, который просто всем своим видом, казалось, излучал спокойствие и равнодушие, но сам он знал, что посол просто держится лучше их всех. «Шепард, я не совсем уверен, что стоило брать с нами их всех», — он обернулся, глядя на всю ту команду, что они привели за собой. «Нет, я не спорю, что они были вполне полезны, но, разговор с Советом с глазу на глаз, точно не то, где от них есть толк». Шепард от подобного только хмыкнул. Уильямс и Алинка он взял сюда даже скорее для массовки. Может быть, они и были хороши в бою, но тут, он им строго сказал просто стоять с умным лицом и ни в коем случае не задавать никаких вопросов, или вообще помалкивать. А остальные, Они тут уже нужны были для дела, как свидетели, которые помогли бы ему доказать правоту. Они нам нужны, он пожал плечами. Сами подумайте, нам ведь нужно загнать этот совет в угол, так ведь? Вот и выложим им сразу все калибры. Ну, а если и этого не хватит, то ему конец. Да, да, но это все больше походит на какую-то гребаную шутку. Ну, сами знаете, пошли на заседание совета посол Альянса, четверо морпихов, Кварианка и... Он выдохнул, но все-таки говорил с заметным недовольством. С другой стороны, вынужден признать, что учитывая все авантюры, вы так ни разу крупно не облажались, даже несмотря на всю вонь от ваших дел. Просто посмотрите сами, он бросил взгляд, та ли добыла доказательства и может все по порядку расписать. Гарус связывает нас с ней, а этот Селар, он подтвердит, что ее данные правдивы. Если им будет недостаточно проверкера, медленно по порядку перечислял детали их плана Шепард, пока что все сходилось. Хех, посол ухмыльнулся. Ну, капитан, вам же, должно быть, известно, что Ра подпишет вам что угодно. Хоть херню про 5 выстрелов в сердце, после чего выбрасываются из окна, пробив стекло, и поднял палец. И совет это тоже знает, та. Он хотел уже было сказать что-то еще. Но послышался мягкий и достаточно высокий голос. «Советники ждут вас», — сказала подошедшая к ним Асари, как узнал Шепард, та самая ассистентка Тивас, вот и будет ее ждать довольно неожиданный сюрприз, едва все закончится. «Пройдемте за мной», — и указала на одну из дверей. Вообще, следует отметить, что здешнее убранство действительно разительно отличилось от зала совета. Тот был больше похож, ну, на какой-то античный храм, как будто его создатель действительно стремился выделиться, показать свое собственное превосходство, подтекст на подтексте и тому подобное. Эти комнаты, они выглядят все еще дорого, черт, да он за всю жизнь не наскребет даже на одну комнату тут, но вместе с этим, эта роскошь была какой-то строгой и не столь бросающейся. В конце концов, быть может, они кажутся и претенциозными дураками, но таковыми ведь не являются, и точно не будут все время ходить в регалиях, ну, или что там у совета. Все трое советников уже были тут, притом всем своим видом подчеркивая неофициальность встречи. Единственным, кто был в чем-то похожим, Валерн, такой же просторный балахон. Спаратус вместо привычного мундира во вполне гражданской одежде. И Тивас в вечернем платье. Ну, конечно, не ради них, скорее всего, какой-то прием или светский вечер, с которого она только что вернулась. И никого в комнате, кроме их троих. А да, он мог сразу оценить этот жест, разговор без лишних ушей и без чинов, разумеется, абсолютно секретный. Ну что же, по крайней мере, не придется превращаться в такое же посмешище, как при официальном приеме. Едва они зашли, как все трое быстро осматривали их, стараясь сохранять спокойствие. Единственный, кто действительно смутился, Спаратус, когда уставился на Вакариана, плотно прижал мандибулы, но все-таки промолчал. «Доннил, ты говорил, что твоим людям удалось найти доказательства, которые вы так искали». Неожиданно мягко и благожелательно раздался голос Тивас. Спаратус отвернулся от Вакариана, чтобы продолжить за Асари. Уже не так по-свойски, а более фамильярно, чем при совете. «Угу, и прошло меньше часа с момента, когда мы разыгрывали весь этот фарс», с голосом, полным едкой желчи, сказал Турианин. «Однако тут появляешься ты и сообщаешь, что тебе удалось заполучить доказательства», при этом его голос так и сочился сарказмом. «Ты понимаешь, что это немного странно». Посол на это только фыркнул и отмахнулся, садясь в одно из кресел, вроде тех, где сидела эта троица. Кажется, по крайней мере, он начал понимать, что тут и к чему. «Угу, да, игра на публику со всех сторон». А вот все остальные на подобное общение смотрели чуть ли не с распахнутыми глазами, кроме Зары, но ее матовый шлем мешал вообще что-то понять. «Я сам к этому дерьму не причастен». «Нет, честно, он, сдаваясь, показал ладони». «Тивас, можешь даже не пытаться меня затащить, чтобы влезть в голову. Я не меньше вашего удивился, что этот Шепард», он обернулся и бросил взгляд на него, «сумел вытворить подобное. Впрочем, думаю, вы уже ознакомились с тем, что ваши разведки имеют на него, так что это не самая ненормальная хрень, которую мне приходится разгребать». Взгляды всех трех советников тут же переместились и, черт, это вообще-то да нельзя неприятно, когда на тебя смотрит, словно ты какая-то добыча. Примерно как голодные кошки на сметану. Да и, в конце концов, Разве это не вы сами так многозначительно отложили заседание по поводу Шепарда на день позже? Как будто я поверю, что для вас это все неожиданность. Тут же спросил посол. Вешайте лапшу своим избирателям. Мы действительно предполагали нечто подобное. Медленно, даже слишком медленно для Солариан, сказал Валерн. Ожидали, что капитан-лейтенант примет что-то, учитывая биографию. Было бы крайне неудобно изменять свое решение. Мы были правы, но результат оказался неожиданным. Атевас тем временем указала на еще одно кресло, приглашая уже его самого. Капитан, присаживайтесь. Уверена, что нам предстоит достаточно долгий разговор, а пока он следовал ее предложению, продолжила. Прежде всего, должна отметить, что мы впечатлены вашими действиями. Альянс действительно не без причин рекомендовал вас в спектры, хотя это превосходит наши ожидания. Капитан Андерсон, при всех разногласиях с вами, сказал Турианин, вынужден признать, что ваш протеже весьма впечатляет. И ведь каким сладким голосом говорили, с такой теплой улыбкой. Учитывая лицемерие совета, его просто передергивало от этого, равно как и от столь грубой лести. Хотя следует признать, что он и сам не ожидал подобного результата, но ведь они-то этого не знали. Благодарю, ну что же, раз вы хотите играть в это, пусть. Техники совета провели экспертизу маяка, спросил он один из интересующих вопросов. Мы пригласили специалистов из университетов Маннова и Сирейса, слегка склонил голову Валерн. К сожалению, полное обследование не закончено. Полностью восстановить причину неполадок очень трудно. Нам осталось очень мало. Но пока что они склоняются к мысли о том, что повреждение было вызвано тысячелетиями хранения в плохих условиях и неосторожной активацией. Один ваш ученый уже точно его активировал. И, возможно, Балак. Так что, вероятнее всего, вина не на вас. Он медленно кивнул, обдумывая это. ХМ, они, выходит, так и не получат ничего из маяка. А из всей галактики только трое знают хоть что-то. Он, тот ученый с Иден Прайм и Балак. Значит, разговор пока что шел ему на пользу. Быть может, тогда рассмотрим то, ради чего мы тут все собрались. Спросил Андерсон. На тему Балака и всего, что нам удалось найти о нем. Все трое советников тут же бросили на него взгляды, лишенные хоть какой-то доброты. Да, капитан Андерсон, все-таки произнес Турианин, спокойнее усаживаясь в кресле. Совету будет крайне интересно это все выслушать. В конце концов, именно поэтому вас не арестовали, едва вы вышли из посольства, он легко отмахнулся. Кроме того, надеюсь, у вас есть объяснение, по каким причинам двое сотрудников СБЦ согласились помочь вам, особенно Вакариан, учитывая, что вам прямо запретили хоть как-то лезть в это расследование. Офицер тут же буквально вытянулся по струнке. Возможно, какая-то ошибка. «Советник», — рапортовал он, — «мне так и не пришел ни один официальный документ, который снимал бы меня с этого расследования либо же снимал с меня выданные советом и директором полномочия. А Эдгербал согласился помочь мне по личной просьбе, в свободное после работы время. А говорил-то как, словно действительно верил, что они и не должны к нему иметь никаких претензий. Нет, а что, формально-то все по правилам. Правда, Спаратуса это не слишком-то впечатлило, судя по тому, как он прижал мандибулы, в отличие от Валерна, который молча чуть склонил голову под углом. Если он не ошибался, у них это выражает одобрение. А вот над этим он бы задумался, как только они выберутся. Так каким образом вы встретились, как будто они как раз на этом прервались, напомнила им Тивас. И как познакомились с гражданской мигрирующего флота, мисс, сказала она, переведя взгляд на нее. Зара, слегка робко ответила она, заминая пальцы. Все трое на долю секунду раскрыли глаза, ну, или сощурили, смотря, что у них считалось признаком удивления, но затем там же мелькнул огонек совсем неподдельного интереса. «Меня нашел на цитадели офицер СБЦ и помог спастись от напавшего батарианина, пытавшегося убить Сыллиума», — тихо заговорила Зара, чувствуя себя неуютно под такими взглядами. «Однако погиб, сказав, что доктор Мишель мне поможет. Нам это известно», — выдохнул Турианин. «Вакариан сообщил нам о вас, мисс Зара, и заодно об офицере Эзна. Простите». Со стороны раздался кашель, это был Андерсон. «Вам удалось узнать, он действительно погиб, несколько личное, но я знал его по службе во флоте». ХМ. Спаратус смерил капитана долгим и пронзительным взглядом, словно не доверял. «Нет, мы его так и не нашли. Его тело куда-то пропало, и на станции после того, как зара скрылась, его никто не видел. А что вы делали, капитан Шепард? Сам же Джейсон, по большей части, старался не выдавать удивления. Ибо вот как раз Андерсон этой новостью был едва ли не шокирован, и это лишь давало им новую кучу вопросов. Та ли просто ошиблась, не разбираясь в анатомии людей, но почему тогда о нем никто не знает? Или он соврал, чтобы? Из всего этого выходил десяток разных гипотез. Но прямо сейчас перед ним был советник, и он не ждал. Мы встретились с офицером Вакарианом еще до заседания и узнали, что у него были какие-то улики. После заседания совета я связался с источником информации на этой станции, дабы найти его, сказал Джейсон, не сомневаясь, что они могут раскопать Прозана, но незачем им помогать в этом. А он как раз направлялся в клинику доктора Мишель. Да, совет уже ознакомился со свидетелями, произнес Валерн. Джейсон кивнул, снова переходя к своей части рассказа. После клиники мы отправились к Фисту, о чем вы, вероятно, уже знаете. А да, даже для нижних районов подобная бойня необычна. Возможно, вам известно, что этот Фист – один из представителей серого посредника на цитадели, к которому обратилась преследуемая наемниками Балака Тализера, надеясь обменять информацию на убежище. Однако оказалось, что и с ним тоже договорился Балак, дабы уничтожить информацию о нападении на клинику, чтобы скрыть следы. А что с тем Краганом? После некоторой паузы произнес Валерн, окинув взглядом всех. Нам известно, он тоже участвовал в нападении, но из всех он единственный, кого нет. Заполучил Фиста и оставил мисс Зару нам, Джейсон пожал плечами. А мы спасли ее и доставили в посольство Альянса. Что было дальше, думаю, вы прекрасно понимаете, он обернулся. Извините, мисс Зара, не покажете нам ту запись? Молодая кварианка несколько секунд слушала его, словно в трансе, а затем рассеянно кивнула и закопошилась пальцами в уне инструменте. Я получила донесение от наших агентов у совета. Аелла сообщает, на этом моменте он мог видеть, как округлились глаза у советницы, что люди нашли протианский маяк на одной из своих колоний. Впрочем, следует признать, что не только Тивас сейчас была шокирована от этого голоса Асари, остальные советники тоже были удивлены. Даже Валерн широко распахнул глаза, кажется, шокированный услышанным. Новый протианский маяк, неизвестный нам, он нам необходим, быть может, именно там содержится сведения о расположении канала. Да, однако, все хуже. Совет сумел выторговать его у людей, послышалось батарианское рычание, но вскоре утихло, они намерены отправить за ним Серна на каком-то человеческом корабле. Сарин, с легким интересом произнес бывший спектр, он никогда не был фанатом совета. Это может быть полезно. В любом случае у нас мало времени, нам нужно любой ценой заполучить этот маяк. Небольшая пауза, а затем он продолжил. Эти отбросы из терминуса будут рады дать мне кого-то, если я пообещаю уколоть Альянс, и Назара тоже говорит, что лучше скрывать гетов. А Сарин, если все пройдет хорошо, мы ударим первыми. Если не очень, я знаю его и смогу убедить принять нашу сторону. Он видит, к чему все идет, и увидит, что именно возвращение жнецов спасет нас всех. Лица всей этой троицы, они были просто невероятными. Тивас, ну, она практически побледнела. Если так вообще можно говорить про синекожих, у которых цвет лица почти не меняется, однако он был совершенно уверен, что та практически побелела. Спаратус плотно прижал свои мандибулы к челюсти и вцепился когтями в подлокотники кресла, сохраняя полную неподвижность. Единственный, кто сохранял спокойствие, Валерн, но даже он плотно сжал губы и держался за подбородок, смотря на это. Спектр Фасулатик, Тивас все-таки подавила удивление и застучала по уне инструменту, вызывая кого-то, пожалуйста, задержите мою ассистентку. Послышался чей-то короткий ответ, а затем она снова вернулась к своей обычной расслабленной позе. А да, вряд ли она так уж поверила им, но в конце концов, если это так, то именно во время их разговора она должна попытаться сбежать. Ну, уже лучше, не игнорировала в лоб. И можете, пожалуйста, показать тот проект, что вы сделали. Послышался голос посла Удины, он даже не пытался скрывать легкого злорадства. Карту расположения всех известных платформ гетов. Тали послушно выполнила его слова, выводя объемную карту всей галактики с заботливо расположенными на ней красными точками разных размеров и яркости. Все советники, как завороженные, смотрели на эту карту, со смесью удивления и недоверия к столь неожиданным сведениям. Данные взяты с внутреннего компьютера мобильной платформы гетов. РА провело исследование, это действительно техника гетов, и мы готовы поручиться в их достоверности. А также пригласили сотрудника СБЦ, чтобы тот провел независимое исследование, и показал на Адгербала, переводя все их внимание на начавшего быстро тараторить Соларианина. Я изучал гетов. Университет Манновая, один из курсов. Я не специалист в этом области, однако уверен в этом. Основана на сильно модифицированной архитектуре гетов и квариан. Кроме того, сохранены сами программы гетов, хотя полностью лишены доступа. Он уже знал, что все это просто загоняет совет в угол. Они начали палить сразу из больших пушек, и этого оказалось достаточно, чтобы сбить их с толку. Какие-то свидетели или что-то тому подобное? Нет. Чуть ли не планы самих гетов по вторжению в Траверс. После паузы, растянувшейся на несколько долгих, неловких секунд, все-таки пошевелился Спаратус, заговорив. И, как я понимаю, это не единственный экземпляр данных. Опустошенным голосом произнес он. Мы отправили копии по КМК на Арктур, произнес капитан Андерсон. Сейчас они, примерно в нескольких десятках копий, в том числе и полностью отключенных от сети. Спаратус коротко кивнул, готовый рассмеяться. Хоть скорее от того, что проиграл. Во имя духов, капитан, браво. А то я было уже задумывался пристрелить вас и скормить красивую легенду, и говорил-то он при этом так спокойно, впрочем, никто лишний бы тут и не услышал. Хорошо, тогда я надеюсь, что правильно понимаю вас и ваш ход мыслей, начинаем торговаться. А вот это ему уже куда больше нравилось. Шепард даже не удержался от слабой улыбки. Самая плохая часть уже закончилась, им удалось убедить их начать задумываться хоть о чем-то. Теперь осталось лишь договориться о цене. Мы хотим ваш флот в Траверсе, сразу же бросил Удина, чтобы защитить наши колонии от других нападений гетов, а лично мне кажется, что они, вместе с гребаным Балаком, не остановится на Иден Прайме. Нам не удалось найти доказательств готовности свободного Харшена начать войну, но геты уже вторглись, так что, Джейсин даже удивился от подобного, но тут же вспомнил, лучше начать переговоры с заведомо невероятного, а уже затем сбавлять цену. Советница Тивас буквально на секунду сощурилась, слушая его слова. Абсолютно исключено, отмахнулась она, со строгостью в голосе. Ввязывание в полномасштабную войну, оно невыгодно. Ария все еще ревностно оберегает свои территории, компаниям республик невыгодна война, и общество тоже ее не хочет. Особенно если она ведется где-то на другой стороне галактики, непонятно ради чего. Но вы сами знаете, что будет, если Альянс это опубликует, посол даже не спрашивал, утверждал. Можете говорить что угодно, но вы обязались защищать Альянс, все ваши чертовы государства. И тут уже прямое вторжение армии в пространство цитадели. Тивас погрузилась в раздумья, но вместо нее заговорил Турианин. Нет, твердо ответил он, вы, духи пусть вас поберут, знаете, что за бомбу вы держите в своих руках. Даже иерархия не может сейчас начать новую войну, не говоря уже о том, что и протекторат совсем не будет рад. Даже в таком случае мы не будем позволять начинать галактическую войну ради одной человеческой колонии, или двух, или десятка. Спаратус небрежно отмахнулся. Ваши крошечные поселения не стоят войны ради них. Тогда дайте нам возможность самим выполнить вашу работу. Вы еще потребуете от нас уступок за то, что мы убираем за вами дерьмо, тут же вспылил Удина. Коли вы сами не можете справиться со своей работой. Ох, я забыл, это не нам указывать. Но от этого суть не меняется. Дайте тогда нам расконсервировать свои флоты, ввести их в Траверс, раздавить любых гетов и всех с ними. Советники переглянулись между собой. Да, каждый знал, о чем говорит посол. У Альянса было 16 дредноутов, вдвое больше, чем он мог иметь. Но излишек был законсервирован на Арктуре. Таково было условие вступления в пространство цитадели. Совет вовсе хотел их уничтожения, люди же отказывались, уверенные в скором вступлении в совет. Это было компромиссом. Теперь же им придется либо проделать это самостоятельно, уступив Альянсу, либо уступить Альянсу по одному из ключевых требований, а там уже и триумвират дополнится четвертым членом. Совет силен, но он уже не может позволить себе играть против всех одновременно. И вы тогда сделаете то же самое, спокойным голосом заключил Валерн, словно утонув в своем балахоне. Участие ваших сил развяжет настоящую войну. Совет окажется втянут, если он, конечно, позволить это? Да, мы получим отсрочку на несколько месяцев. Это бессмысленно. Мы не можем себе позволить подобное. А нам что делать? Вам самим прекрасно известно, какой поток дерьма обрушится на нас, если мы не сделаем ничего. Верховный адмирал намерен любой ценой добиться какого-то решения. И если это повторится, то все дойдет до того, что Альянс выйдет из пространства цитадели. А что будет дальше, вам самим известно. Так вы хотя бы получите эту отсрочку, рано или поздно это всплывет. Да черт побери, я держу вас за яйца, ну или что у вас, однако, вы ведете себя так, словно это не имеет никакого значения. После этого напряжение в воздухе можно было буквально ножом резать. Атака на Иден Прайм уже нанесла огромный удар рынкам Земли, ведь это доказывало, что у Альянса проблемы с защитой своих колоний. Но выход человечества, а следом и Батариан, из пространства Совета, да еще со скорой потерей контроля над Траверсом. После подобного во всей галактике настанут очень веселые времена. Мы можем согласиться на что-то, не привлекающее внимания, тихо вмешалась Тивас, чтобы не спровоцировать никого. Альянсу не впервой участвовать в таких войнах, ведь так, вопрос был явно риторическим, и Удина лишь тихо фыркнул в ответ на него. Кроме того, мы можем отправить за ними призрака, который нашел бы их и избавился. Черт, этот Удина с самого начала знал, чем закончится эта встреча. Или, по крайней мере, был уверен в этом. А вот теперь он, кажется, понимал, к чему весь разговор вел Удина. Прекрасно понимал, что все остальные варианты не допустит совет, но все-таки прошел через них, чтобы в итоге он согласился на то, что окажется компромиссом. Например, назначить спектром его, а коли уж зашла речь о них, то, почему бы и нет, не получится, спокойно возразил Шепард. Таасари, это же матриарх Бенезия, так ведь? Ее участие в этом автоматом вычеркивает всех спектров из Асари. Он сделал короткую паузу, давая возможность ответить, но советники молчали. Да и сам Балак имел связи как минимум с Сарином, а что относительно других? Кроме того, не уверен, что Альянсу есть вообще повод доверять спектрам Совета, учитывая, что расследование Совета было закончено всего через 30 часов. Вторую часть о том, что ему потребовался всего час, чтобы найти доказательства, он не высказывал. И, таким образом, вы оставляете нам только один приемлемый вариант, склонив голову и расплывшись в улыбке, сказал Асари. В конце концов, корпус спектров уже признал вас как подходящего для оценки. Исключено. Тут же зарычал Спаратус. Люди обменяли эту возможность на маяк. И где теперь маяк? Посол лишь фыркнул от подобного. И где же хваленая турианская честь, когда они торгуются из-за подобного? Лишь еще одно свидетельство лицемерия совета. Может, вместо маяка мы не будем оглашать вот это? Удина наглядно продемонстрировал им тот кусок гита, с усмешкой. Да брось, Спаратус, никого в этой комнате такое решение не устраивает, но в равной мере, так что по человеческим понятиям, это идеальный компромисс. Дайте нам еще возможность отправить туда тихо пару эскадр, а не целый флот, и мы разберемся вместо вас с вашей же проблемой. Чего вы еще, черт возьми, можете желать? Турианин в ответ на это лишь склонил голову, даже не имея возможности что-либо произнести. Приемлемый выбор, кивнул Селар. Кроме того, мы обеспечим вас всем необходимым, включая поддержку гор. Чем быстрее этот инцидент будет закончен, тем проще цитадели будет выйти из него. Правда, у самого Шепарда не было ровным счетом никакого хорошего предчувствия от мысли о том, что ему предстоит сотрудничать с гор. Но сейчас улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Есть еще один вопрос, все продолжал Валерн. На записи упомянуты жнецы, каким образом они связаны с этим? Да, это относится к протеанам, но тем не менее, ни малейшего понятия, пожал плечами Андерсон. Никто в Альянсе не знает, как с ними связаны эти жнецы. Да, вот тут они действительно ничего не знали. Жнецы? Ну да, в школе коротко затрагивалась их история, по крайней мере, то, что известно о них. 50 тысяч лет хорошо уничтожили значительную часть остатков культуры и технологий. А это, больше всего было похоже и на авраамический миф об апокалипсисе. Впрочем, что-то подобное есть и у зороастрийцев. Ну, придут силы зла в виде огромных роботов. Главное отличие, никакого хорошего конца не будет, все закончится истреблением. В последние поколения, когда они вымирали от внутренней войны с генетическим оружием, у них даже была массовая истерия, когда они действительно поверили в это. Если бы не ханнеры, то его даже удивило бы, что столь религиозный вид вообще может выйти в космос. Хотя ничего удивительного, у них и так на глазах буквально рушился мир, за считанные годы многомиллиардные миры вымирали, тут у кого угодно крыша съедет. Возможно, он действительно верит в существование жнецов, не знаю, равно как и что это за канал такой, пожал плечами Джейсон. Но одно точно, жнецы эти как-то связаны с протеанами, равно как и эти маяки, так что, скорее всего, и канал тоже. Соларианин кивнул так, словно он только что произнес нечто да нельзя очевидное. А что касается маяка, тут же спросил Этивас. Так или иначе, Балака интересовал именно он. И помимо него, а также сумасшедшего археолога, вы единственный, кто помнит. Любая кроха информации может быть полезна в этом деле. Шепард тут же повернулся к послу, спрашивая взглядом им выдавать все, на что тот достаточно уклончиво повел взглядом. «Ничего», — вздохнул Джейсон, разводя руками. «Одни образы, размытые, больше по ощущениям все. Единственное, что там было». После этих слов все трое советников тут же пристально уставились на него. «Этот корабль, тот огромный корабль, он был в том видении». «Протеанский?» — тут же спросил Валерн, но, не дожидаясь ответа, продолжил. «Или предпротеанский?» В любом случае слишком много неизвестного. Нет, для общественности, все так же флагман гетов. Вы согласны поддержать? Посол Удина кивнул. Тем не менее это тревожно. Благодарю вас за те данные, которые удалось получить о корабле. Практически по всем параметрам он превосходит лучшие корабли, в том числе и путь предназначения. Таким образом, как вы можете видеть, посол Тивас склонила голову, указывая на Валерна. Попытка противостоять ему в лоб в любом случае обречена на огромные потери. Помимо прочих политических причин, и учитывая его скорость, совет точно не может собрать достаточный флот, чтобы нанести ему удар. Так что отправка спектра на легком корабле, вероятно, единственный вариант, который у нас вообще есть. Удина слушал все это с поджатыми губами, но спокойно принимал, теперь не их черед устраивать выволочку. Что же, как я тогда понимаю, у нас есть кандидат в спектры, один из лучших наших военных, он смотрит на Шепарда. И с другой стороны, у нас есть Нормандия, быстрый и скрытный корабль, лучший из того, что может предложить сейчас Альянс, полностью укомплектованный. Ну, к этому у Джейсона были возражения, но не тут же выкладывать. Таким великолепным образом мы можем пройти к соглашению. Первый склонила голову Тивас, демонстрируя свое согласие с этим, затем скрестил руки Валерн. И, наконец, расслабил свои мандибулы Турианин. Все они согласились с их предложением. Вот и превосходно. В таком случае, во имя духов, покончим с этим скорее, практически прошипел Спаратус. При возможности, сегодня, проведем всю эту публичную хрень, скажем. Он развернул у нее инструмент с расписанием, через 3 часа. Можете отправляться обратно, а вот детектива Вакариана. Он тут же бросил на него взгляд. «Я попрошу остаться». Гарус ощутил на себе всю тяжесть взгляда совета, едва советник Валерн и Адгербал вышли из кабинета и захлопнули дверь. «Когда на тебя смотрит бывший генерал иерархии, который действительно воевал когда-то раньше, при этом практически не скрывая ярости, трудно не бояться». Но Вакариана даже больше беспокоила Тивас. У нее, а нет, не было злости, скорее, легкое раздражение, но учитывая, что она матриарх, это не помешает ей одним движением руки переломать ему кости. «Во имя духов, что ты утворил, Вакариан?» Буквально одним движением взлетел советник Спаратус, шипя от ярости. «Ты только что, я не нарушил ни буквы приказаний», было произнес Гарус и тут же ощутил, что это была катастрофичная ошибка. Едва ему стоило только заговорить, как оба глаза советника тут же уставились на него, а зрачки превратились в 2 почти вертикальные полоски. «Буквы, да?» Тут же сказал он, и его явно не интересовал ответ. «А подтекст ты можешь понимать, или ты намеренно игнорируешь его? Вакариан, я тебе прямо сказал, что у совета были свои планы, и ты все равно ослушался, а теперь...» «Подожди», — произнесла всего одно слово Тивас, потирая переносицу. «Дай хотя бы ему высказать свои оправдания, прежде чем отправлять на лечение». Где-то глубоко внутри он выдохнул, благодаря духов за возможность хоть что-то сказать, а у него было что, например, о самой идее того, чем сейчас занимался совет. И сам Гарус тоже заметил, как спокойно Валерн увел от Гербала, и почему-то ему казалось, что его появление тут с самого начала было с одобрения советника, но прекрасно понимал, чем для него обернется это. Это все равно попалось бы людям. Он обернулся и показал на дверь, откуда они вышли только что. «По-вашему, если бы я ничего не делал, это остановило бы их?» «Да, наверное, замедлило, но если эти данные верны, то они бы вскоре снова наткнулись на гетов и няди». Спаратус резко взмахнул рукой, прерывая его на полуслове. «И ты хочешь сказать, что разбираешься в этом лучше, чем совет? Мы, туриане, построены на доверии к тем, кто разбирается лучше нас в чем-то, именно это позволило нам выжить, а ты, Вакариан, да знают духи, ты не в первый раз творишь подобное, равно как они же знают, что именно от того, что твой отец когда-то был лучшим, тебя еще не вздернули. А что еще остается?» Тут же переспросил он. «Вы намного больше меня знаете и скажите мне, что я был неправ, что мои действия принесли больший вред, или что я хоть где-то нарушил закон. Советник Спаратус, я с вами не согласен на тему правил и подчинения, но я не меньше вашего надеюсь защитить всех на этой станции». Последние слова были произнесены с каким-то даже чрезмерным пафосом, от которого и самому Гаррусу становилось не по себе, и даже советник смутился. Атива с тем временем поднялась с кресла и направилась к одному из столов, где как раз стояла бутылка вина. «Что думаешь?» – бросила она. «Мне кажется, он весьма искренен. А что тут еще думать?» – покачал головой Спаратус, снова оглядывая его. «Этот Вакариан заносчив, высокомерен и опасен, но одного я признаю, он безоговорочно верен, по крайней мере, сейчас. И куда нам тебя, такого героя, девать, а?» Последние слова были точно обращены к нему. «Вакариан, на твои прочие выходки смотрели сквозь пальцы не только потому, что ты был хорош, но и потому, что это были дела цитадели, а не сношения с разведкой Альянса. Теперь для тебя служба в СБЦ заказана, и ты сам загнал себя и нас в это дерьмо, Варина». Эти слова были для него, ну, просто как ударом в грудь. Когда он шел на это, то делал, прекрасно понимая, что его могут просто отдать под трибунал, ну, или пристрелить, можно было сказать, даже готов к этому. Но они просто хотели заплатить ему и вышвырнуть на пенсию, показательно, а затем притворяться, что его нет. Может быть, и правда, что советник называл его высокомерным, однако Гаррус был не готов, что его просто вычеркнут и забудут. «Ты же знаешь, что это совсем не обязательно», – неожиданно заговорила советница, и оба турианина тут же устремили взгляды на Асари, отпивающую из бокала. Из этого весьма щекотливого положения последние слова были произнесены так, что Гаррусу стало не по себе. Есть не только один выход. Гаррус от подобного с трудом удержался, чтобы не распахнуть пасть. Он всегда с сомнением смотрел на спектров, во многом из-за таких, как Балак или Сарин, настоящих мясников на службе правителей, но в то же время это была возможность наконец-то не чувствовать на себе вечного надзора огромной бюрократической машины. И был удивлен не только он. Спаратус издал звук, больше всего напомнивший что-то среднее между рычанием и тем, что люди назвали бы фырканьем. Казалось, для них его сейчас просто не было, во всяком случае, они не старались показать себя кем-то вроде примарха или президента, как на публике, нет, скорее, наоборот, полностью открыты. Возможно, просто потому, что для них один Вакариан буквально был никем. «Мы тут выставили уже одного бунтаря, а ты предлагаешь отметить еще и второго?» Абсолютно не скрывая скепсиса, спросил Спаратус. «Нет, но...» Она снова обвела его долгим взглядом. «В конце концов, ведь его отец легат, а Федериану вроде не нужен лишний шум». Вакариан непроизвольно сжал мандибулы. Он просто ненавидел, когда-то кто-то использует его отца, говоря о нем. В конце концов, Гаррус был готов самостоятельно ответить за собственные поступки, а они просто указывают ему этим «сиди и ничего не делай, ведь любые твои дела будут говорить не о тебе, а об отце, ведь ты никто». С другой стороны, он уже доказал, что достаточно хорош, ведь так. После секундной паузы Спаратус кивнул. «Я уверена, что он найдет себе новую цель, особенно если мы его вышвырнем, и мне не хотелось, чтобы его получил кто-то еще». Советник снова смерил ее долгим недоверчивым взглядом. Вакариан мог бы буквально поклясться, что видел, как в его голове сейчас пробегают импульсы. «В любом случае мне не нравится эта идея», — уверенно заключил он. «И уж тем более сейчас, когда у всех на устах то, что он натворил. Отправьте меня за Балаком, неожиданно для себя произнес он первую же пришедшую в голову мысль. «Если вы говорите, что я вляпался, то дайте мне самостоятельно очиститься. Если вам нужен герой, то дайте поучаствовать в его убийстве. В любом случае вы ведь собираетесь отправить Шепарда за ним, умный», — медленно произнесла Тивас, а на лице у нее появилась довольная улыбка. «Тас, я же говорила тебе, что у нас есть выход, и более того, он сам до него додумался». «Да», — мрачно проговорил советник, — «и я не хуже тебя знаю, что у меня тоже нет других вариантов, которые были бы хоть как-то приемлемы. Но в любом случае я не намерен устраивать все это, пусть Вакариан сам договаривается с Шепардом». Шепард медленно поднимался по ступеням на постамент перед трибуной совета. Кто бы его ни сделал, явно был создан, чтобы просители казались ничтожными по сравнению с советом. Шепард же надеялся, что сейчас он поднимается как триумфатор или, по крайней мере, выглядит именно так. Со всех сторон на него смотрели десятки камер, наверное, где-то это все даже показывают в прямом эфире. А учитывая, что все это целиком и полностью политика, политика и еще раз политика, то он должен был выглядеть именно так. Всем своим видом показывать, что люди ничем не уступают. Капитан-лейтенант Альянса наций, Джейсон Шепард, — на весь зал зазвенел серебром властный голос Тивас, не имевший ничего общего с тем, что было с глаза на глаз, — выйдите вперед. Ему очень редко доводилось в подобном участвовать. Будем честны, во внешней разведке очень редко удается участвовать в церемониях, но специально для этого он нарядился, буквально на парад, собственно, и иных вариантов-то не было. Парадная абсолютно черная форма со сверкающим серебром погонами просто не может выглядеть не впечатляюще. В Альянсе такая у всех младших офицеров. Черная от мундира до блестящих от полировки кавалерийских сапог, да, просто отвратительно неудобно, но на то она и парадная. И вдобавок добавил к ней все награды, что у него были. Собственно, он оценил всю пользу от того, что к пурпурному сердцу выдают листья, а не новую медаль за каждое ранение, иначе был бы просто увешан подобным. И заметнее всего, голубая черезплечная лента, на которой сверкала звезда Тира, высшая награда Альянса, выглядела да нельзя старомодно, но именно для подобного они и создавались. Джейсон четко зашагал вперед, словно на каком-то параде, между рядов гвардейцев совета, что сейчас в такой же парадной форме стояли справа и слева, по двое от каждого вида совета. Как раз под напряженными взглядами как телекамер, так и достаточно быстро собравшихся дипломатов и тому подобных персон, что внезапно оказались на цитадели. «Капитан-лейтенант, совет цитадели рассмотрел вашу кандидатуру», — заговорил Спаратус предельно скрипучим голосом, словно олицетворение бюрократии, — «и вынес решение». Джейсон знал, что сейчас каждый взгляд сосредоточен на нем, так что стянул берет и коротко склонил голову перед и так возвышающимся советом. Теперь остается только махать и улыбаться. «Добро пожаловать в корпус рейнджеров, тем более что тут уже есть один Валерн, Турианин В, на редкость, аскетичном мундире и иерархии, а не своих обычных одеждах, понять бы только, что этим хочет сказать совет». Одобрительно склонил голову, а явно отрепетированную речь тут же подхватил Валерн в очередном балахоне, но на этот раз без узоров. «Наши цивилизации верны в своем стремлении бороться за порядок в галактике и защитить права своих видов и всех разумных существ в галактике. К сожалению, мы часто расходимся по мнениям о том, как этого достичь, но наша решимость от этого не становится слабее». «Угу, как же, бороться?» Он превосходно знал, кто именно всеми силами поддерживал свободный Харшан. Впрочем, все это лишь концерт для публики, и совет как обычно заводил привычные для себя речи, которые устарели века назад. «Наши виды во многом отличаются друг от друга, наша история шла совсем иначе, но у нас и у человечества есть одна общая вещь, это уже громко», — на весь зал говорил Спаратус. «Мы ненавидим предательство. Кахаирл Балак, первый батарианский член спецкорпуса, уже предал доверие и не выдержал возложенного на него бремени. Он обвинен в предательстве, терроризме, убийствах и государственной измене». Тут же со всех сторон раздался легкий гул. Все собравшиеся тут, в отличие от значительной части населения, точно так же понимали, что это лишь формальность. Но оба батарианских спектра были больным местом для совета, и если те завернули в эту сторону, то все мгновенно становилось намного интереснее. Он объявлен преступником во всем пространстве цитадели, объявил Этивас, но благодаря вам удалось вскрыть всю глубину его предательства. Мятежный спектр сговорился с гитами, уничтоживших миллиарды наших собратьев, Квариан, ради своих неизвестных целей он предал не просто совет, своими поступками объявил себя врагом каждого живого существа галактики, всему виной его порочность. Отныне любой, кто будет замешан в сношениях с ним, будет признан в той же мере виновным во всех его преступлениях. Капитан Шепард, снова заговорил Валерн, вы проявили беспримерные героизм и способности на Иден Прайм, защищая мир и всех его обитателей от напавших террористов, а также от бывшего члена спецкорпуса, Кахаирала Балака. Все трое советников практически одновременно коснулись пультов, ставя, так сказать, последние подписи под его назначением. Джейсон сейчас мог бы буквально поклясться, что весь свет в зале падал исключительно на него. Разумеется, это было не так, но настолько пристальным было внимание. Решением Совет Цитадели вы наделяетесь всеми правами и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Голос советницы Тивас буквально заполнял все вокруг. Джейсон мог бы сказать, что слышал его со всех сторон, словно это был кто-то свыше. Если то, что было раньше, было, так сказать, прелюдией, то теперь уже наступила формальная часть. Спектров не тренируют, а выбирают, буквально провозгласил Соларианин. Все они доказали свои способности в боях и в выполнении особых поручений, и своими поступками доказали верность, что ставит их превыше любых званий и должностей. Спектры – символ решимости для каждого разумного. Спектрам уготовано тяжелое бремя. На них лежит обязанность сохранения мира и процветания во всей галактике. Они – наша первая и последняя линия обороны как от внешних врагов, так и от внутренних. Безопасность и благополучие всех нас в их руках. Спектры – щит всей цивилизации. Сам Шепард даже не слышал голоса Спаратуса. Он уходил куда-то в ультразвук, и лишь переводчик услужливо выдавал его голос. Спектры приносят в жертву собственную свободу, собственные желания и стремления ради выполнения долга. А будет на то нужда, еще и приносит величайшую жертву. Они наш карающий меч, дарующие длани, примиряющие уста. Спектры, проводники воли всех живых, и буквально заполнявший голос как будто отступил, исчез, не оставив и следа. Джейсон едва уловил почти неслышимый на фоне того, что было раньше, голос советницы. Вы первый спектр-человек, капитан Шепард, это великое достижение как для вас, так для всего вашего вида. На секунду Шепард замешкался, но тут же вспомнил, что это сейчас он должен был сказать. У каждого из видов, имевших своих спектров, была фраза, которую произносили в такой момент, всегда что-то на основе принятого в их армии. Однако тут со всем этим безумием просто забыли утвердить хоть что-то. «Служу Альянсу и Галактике», тут же гаркнул он, взглянув в глаза советникам. «Ну вот и славно, теперь он, нет, не галактический Джеймс Бонд, скорее уж каратель, только работающий на кого-то. Ваше первое задание, как спектра совета, отправиться в траверс на поиски Кахаирала Балака», от его слов Валерн сощурился, однако не произнес ни слова. «Он прячется от правосудия, так что вам позволено использовать любые средства для его ареста или, при малейшем неповиновении, устранения, прежде чем он вновь поставит под угрозу благополучие пространства. Совет передаст вам всю имеющуюся у него информацию».